После волны. День 9. Сделав все утренние дела, то есть совершив прогулку к развалинам позавтраков, решил по-быстрому сходить застирать все найденное вчера тряпье. Тулуп мне вчера показался тяжеловат, вероятно, из-за грязи. И я решил развязать туго связывающие его тренчики и встряхнуть для начала. Провозился с пряжками ремней пару минут. Мне уже стало понятно, что внутри что-то завернуто. Сняв ремни, я потянул тулуп за край и вытряхнул содержимое на землю. Просто праздник какой-то. Правда, лыжи-то мне нахрена. На землю выпали подарки, которые кто-то из местных мужиков, вероятно, приготовил закинуть в зимовье. Другого логического объяснения такому комплекту у меня просто не нашлось. В общем, мне досталась пара видавших виды лыж «Тайга», курковка ТОС-63 от 69-го года, патронов штук 40, в основном латунные гильзы, отличная самодельная финка, небольшой топорик, моток веревки, фляга и армейский котелок. Все поверхности найденных трофеев пришлось оттирать сначала тряпкой с мыльной водой, а потом керосином. Внутри котелка была подкопченная снизу алюминиевая кружка с заплетенной шпагатом ручкой, вилка, ложка, советский складной нож и два коробка спичек в презервативе. Во фляге был явно самогон, судя по запаху. Да, теперь у меня целый арсенал. Совсем недавно думал, что таскать дробовик все время с собой тяжело. А теперь я посмотрел на печь, у которой и на которой лежал разный инструмент, и мой, и найденный в процессе уборки территории. А теперь я сделаю себе обрез. Выволок ножовочное полотно и провозился почти час, чтобы отпилить стволы и приклад. Как говорится, довел все напильником, и вуаля, смерть предателя готова. Достал из патронтаж одну латунную гильзу, ага, самокрут. Сбоку нацарапано «П», пыш сидит плотный, залит парафином. Пулевой, что ли? Ну, сейчас проверим. Вставил гильзу, взвел курок, прицелился в доску останков ворот. Бах! Фу, дымарь, что ли? А какая уже, впрочем, разница? Я нашел свой охотничий ящик с причиндалами для снаряжения патронов еще в первые дни. Порох у меня есть, и капсули немного. Правда, мои капсуля в латунке никак, но есть сверла, вон в наборе. Высверлю донце под КВшной капсулей. В общем, охота с 16-м калибром – это для большого профессионала, каковым я себя не относил. Поэтому обрез, именно как оружие самообороны, меня радовал больше, чем полноценная горизонталка 16-го калибра для охоты. Патрон оказался действительно пулевой, и я перебрал весь патронтаж и два небольших кожаных подсумка на 10 патронов каждый. Подсумки эти, кстати, были просто произведения искусства. Стояло клеймо какого-то завода и год. 1950-й. Красивый, давленный рисунок на толстой коричневой коже. На тему «Камыш, болото, утки, спаниель». Один подсумок я сразу прицепил на мой суперпояс, перебрав патроны, протирая каждый намоченный в керосине ветошью. Выяснив, где что, воткнул в подсумок 5 картечных, 5 пулевых. Один из тренчиков, которым был перетянут тулуп, я приспособил под ремень для обреза, изготовив самодельный антапки. Теперь поход за водой, например, будет переноситься легче, ибо шагая по сопкам долго и с нагрузкой, коришь себя за каждый лишний 100 грамм веса. Собрав грязное тряпье, понес его к морю отстирывать. Провозился около часа и развесил у дома баб Зои на растянутой между подправленной мной трубами от забора веревки тулуп. Вполне приличный пододеяльник, скатерть или платок, рубаха какая-то цветастая и женское пальто. Правда, женщина была, наверное, совершенно необъятной. Завтра пойду за водой и все перестираю уже в чистом ручье с мылом, прополощу и высушу. Стал собираться в поход за бочкой. Дорога, конечно, дальняя, и примерно часа три притопать туда придется. Поискать место, перекусить, может, захочется, и с грузом обратно, чтобы успеть до жары. Надел энцефалитку на голову, на манер шимага, намотал кусок белой простыни. Приладил на пояс финку и топорик, мультитул тоже перекочевал из моего рюкзака на пояс, в отдельном подсумке. Еще флягу и армейский котелок с тулупа, который к тому комплекту, что был там, проложив маленьким полотенцем, чтобы не громыхало, поставил банку перловой каши со свининой и бросил несколько пакетиков чая. Воды взял еще литр отдельно в пластиковой бутылке из-под газировки какой-то. Для нее очень подошел подсумок, пошитый из штанины от джинсов. Чтобы делать отметки в пути, прихватил карту и компас. Кстати, солнце теперь всходило на северо-востоке. Ну, это при условии, что компас непогоду показывает. Отметил на карте, исходя из ориентиров, новый север и юг, большой жирной стрелкой и убрал в планшет. Плотно смотав 10 метров веревки, тоже закрепил на поясе и перекинул через голову ремень обреза и ремешок бинокля. Потихоньку зашагал вверх к развалину ВЧ. Пройдя 30 минут, все-таки решил идти не по нетронутому лесу, а примерно по кромке, где остановилась и пошла вниз вода. Вдруг найду что-то или кого-то. Протопав еще 40 минут, присел на табурет. Да, из небольшой кучи мусора торчал табурет. Я высвободил его ножки из грязи, стряхнул и поставил. Уселся на него, сделал отметку на карте. Так и назвал ориентир — табуретка. Осмотрелся в бинокль, отхлебнул воды и пошагал дальше. 100 метров обнаружил кучу разбросанного тряпья и остатки мебели. На дверце от какого-то шкафа я заметил закрепленное зеркало, небольшое, пригодится. Сделал я себе заметку, потом заберу. И пошел было дальше, но рядом увидел крышку. Не то от комода, не то от столика. Но главное, там был небольшой ящик. Приложив немало усилий, приподнял за край и оттащил в сторону. Так, небольшой ящик выдвижной закрыт. Это не проблема. Перевернув стол, я хватил пару раз топориком по разбухшему фанерному дну ящику. Что тут у нас? Ага, всякая женская бижутерия, нитки, иголки, пуговицы. Все по баночкам и коробочкам. Пару хороших ножниц и 1000 рублей, завернутых в полотенце. Я даже не считал, сколько, и просто выбросил. Сыпав содержимое ящика в сумку, пришитую к поясу, побрел дальше. Пока дошел до бочки, у меня нарисовалось 10 ориентиров на карте и заметок, записанных в вахтенный журнал. Бочка лежала так же, как я ее и оставил. Не нужна никому, наверное, кроме меня. Хотя, если бы ее не было, то я бы обрадовался, скорее всего, предположив, что кто-то живой еще есть рядом. Походил вокруг между поваленными деревьями. Только сейчас до меня дошло, что я действительно родился в рубашке. В радиусе 30 метров осталось нормально стоять всего 10 деревьев, на одном из которых я и завис тогда с бочкой. В этом месте распадок сужался и уходил вниз, значит, поток тут был очень мощный. И бочку, которой я успел зацепиться, вероятно, просто подкинул потоком вверх. Долго изгалялся с тем, чтобы обвязать бочку и чтобы удобно было ее тащить в виде ранца. Так-то она не тяжелая, полиэтилен, но габаритная, на 220 литров. Постоял еще, отметил на карте место, навьючился и пошел обратно. Примерно через 1 час обратного пути заметил на дереве слишком ровную толстую ветку. Это оказалась вязанка удочек. 10 бамбуковых колен еще времен СССР. Наверное, и телескопичка с катушкой примерно того же времени. Вокруг пучками спутанная леска с крючками и поплавками, которыми эта вязанка и зацепилась. Снял бочку-рюкзак, влез на дерево и с помощью финки высвободил свою находку из веток. До развалин части шел с перекурами, периодически останавливаясь и осматриваясь. Ничего выдающегося больше не обнаружил. И решил от развалин спуститься к дому напрямки через скалу и фазанье поле, где меня поджидало сразу 2 сюрприза. Во-первых, это дорожка из бруса, скорее всего, от моей бани. Хотя не факт, растянувшийся 100 метров, часть валялась в открытую, а часть торчала из намытой земли и веток. Во-вторых, я провалился в какую-то жижу по колено. Сначала подумал, что наступил на гниющий труп или тушу животного, отчего меня чуть не стошнило. Но выяснилось, что это просто мокрая земля. Мокрая земля. С чего бы? Поджим. Воткнул первый попавшийся под руку дрын на том месте и, как молодой сайгак, побежал к дому, забыв, что за плечами висит бочка, хоть и полиэтиленовая. Весело, наверное, со стороны выглядело. Черепашка-ниндзя, блин. Прибежал к дому, скинул с себя все, кроме оружия, схватил штыковую лопату и побежал назад. Вот что бегать, спрашивается? Никуда же не денется. А нет, как молодой несся к торчащему из мокрой земли дрыну. Вода начала проступать, когда я прокопал вглубь примерно на полметра, ну и в ширину на метр откинул землю. Опустившись на колени, как загипнотизированный, смотрел на неспешно поднимающийся уровень воды в яме. Потом копнул еще глубже, пока лопата не начала позвякивать. Ударяясь об песчаник глине, расширил еще немного яму и прокопал желобок для стока. Чтобы яма не осыпалась, наносил досок от забора и, заострив с одного конца топориком, топорик же и заколотил их под конус, подгоняя друг к другу. Потом, опустившись на землю рядом с источником, я просидел почти час, просто смотря на воду, которая, набравшись яму, вытекала через желобок вниз и через пару метров, впитываясь в землю, исчезала. Начало припекать солнце, и меня охватил приступ паранойи. Я, боясь потерять только что обретенный источник, подумав, что он сейчас высохнет, начал спешно сооружать под ним навес, забив по периметру ямы несколько кольев, закрепил их горизонтальными жердями, привязав проволокой. Потом перекрыл эту конструкцию кусками битого шифера, подобрав более или менее большие куски. От начавшейся жары надо было прятаться, и, вернув в себе самообладание, я побрел до своего бунгало, до которого было 100 метров, не больше. Жадно вылокав полфляги воды, я опустился на матрас и вырубился. Проспал примерно 3 часа, попил и взялся за канцелярию. 9-й день волны. Утренний осмотр территории не выявил выживших. Сходил за бочкой, собрал немного трофеев и сделал отметки на карте. Обнаружил поджим в 100 метрах от дома. Откопал и облагородил источник. Сырую пить не рискнул, хоть вверху трупов и не обнаружил. Все равно прокипячу сначала. Завтра устрою выходной, устал. Решил для себя вести свой календарь. Неделя 10 дней, 10-й день выходной. Убрав журнал, пошел проверить источник. Вода уже очистилась и была прозрачной, но на дне было видно глины и тонкий матовый слой грязи. Песка и гальку надо бы взять, да неоткуда. И я потратил час на то, чтобы расколоть несколько кирпичей кувалды как можно мельче, потом собрал кирпичную крошку и засыпал дно источника. Вот, гораздо лучше теперь, чище будет. Если этот поджим никуда не уйдет, то огород можно засаживать смело. А я все волновался, как огородничать при такой жаре. Уже было собрался в лесу оврага грядки копать меж деревьев. Так как обед нагло продрых, достал банку каши из котелка, что брал с собой, настругал щепок в очаг и, подсунув обрывки бумаги, зажег линзой огонь. Подкинул дров, вскрыл банку, высыпал содержимое в кастрюльку и поставил на плиту на пару с чайником. В чайник я налил воды из нового колодца. На пробу, так сказать. Вот, попью чайку, и если потом не пронесет или не заболей какой-нибудь холерой, то, считай, жизнь налаживается. Кстати, о холере. Уже достал эта воняющая куча в огороде. Размерами высоту под 2 метра в верхней точке и площадью примерно 4 на 6 метров. Однако разбирать ее надо. Ничего, вон забор расчистил, с дороги все собрал по периметру от места, где были ворота, и до загородки под уголь. И эту кучу разберу. Пообедав, переоделся в рабочий, нацепил пояс с инструментом и пошел искать источник вони, в смысле кучу разгребать. После 3 часов работы стало понятно, что это за куча такая. Сорванную потолком крышу дома перевернула и с размахом пустила на сарай и курятник. Птица же была, считай, в клетке, а потом ее волной крышей задавило, так что источник испорченного воздуха был найден. Я в быстром темпе начал все разбирать, складывать доски, шифер, кровельное железо в аккуратную кучу у одной из целых стен дома. Сарай-мастерскую просто сложила на бок, в сторону фазаньего поля. И я аж запрыгал от радости, как ребенок, так как там слишком много всего лежало и осталось лежать ценного, а учитывая современные реалии, бесценного. Намахался я, конечно, гвоздодером, молотком, да и натаскался за сегодня. Ладно. Главное, вонючие тушки собрал, отнес на кострище и сжег. Потерпит сарай до 11-го дня теперь. А сейчас ужин и спать.